белую бегонию. Травы замерзли, косые лучи возле двойных дверей, мхом изумрудным покрытые вазы после дождя полней. Ты как нефрит, наделенный душою, что будет чище тебя? Кости и плоть снеговые расстанутся с грустной душой своей. Тонкое сердце твое ароматное, сил лишено совсем. Тени дробятся, три стражи уж пробили, стала луна темней. Есть ли пути, чтобы белой отшельнице вечной бессмертной стать? Вместе со мной твои чувства обильные сумрак воспели ночей. Когда чтение было окончено, все одобрили стихи Танчунь, и Ливань взяла стихотворение Бао-чай. Душистая прелесть твоя дорога мне у плотно закрытых дверей. Своей рукою налью из кувшина зеленую вазу полней. От жира румян отмываю твою осеннюю тень у ступеней. Ты будешь как снег, а душой как роса, горда белизной своей. Теперь-то я знаю, что прелестью нежной ты много прелестней других. Но как мне добиться, чтоб долгая грусть не сделала яшму темней? Владыку Байди я хочу одарить достойной его чистотою. Безмолвно изящество этих цветов во мраке осенних ночей. Байди, белый император, имя мифического императора, которому поклонялись как повелителю змей, оборотней и так далее. «Вот так царевна душистых трав!» — воскликнула Ливань и взяла стихотворение Бао Юя. «Этой осени бледно-прозрачные тени у двойных отразились дверей. Осыпается снег с твоей ветки седьмой, эта ваза полней и полней. Как тайчжэнь ты отбросила после купания ледяную прозрачную тень. Ты сравни только сидзы печальное сердце можешь с яшмой душою своей. Грусть твою, для которой есть сотни причин, ветер днем разогнать не сумел. А дождливая ночь лишь прибавила слез, от дождя ты темней и темней. Одиноко склонясь к перилам резным, и как будто нарочно тогда, стук вальков и тоскующий флейты мотив раздается в молчанье ночей. Самые лучшие стихи у Танчунь, заявил Бао Юй, когда Ливань окончила читать. Однако Ливань не соглашалась с ним и хотела присудить первенство Бао Чай. В стихах сестры Бао Чай больше, чем в других, отражается характер, сказала она, но затем стала торопить Дай Юй. «Уже все окончили?» — спросила Дай Юй. «Все». Дай Юй подняла кисть, одним росчерком написала все стихотворение и бросила его на стол. Ливань взяла листок и принялась читать. «Мой полог иссян в половину откинут у полуоткрытых дверей. Как льда пеленою покрыта земля и яшмою ваза полней». Едва Ливань прочла эти строки, как Бао Юй не выдержал и стал громко выражать свое восхищение, восклицая. И как только она сумела так придумать, Ливань продолжала читать. «Я груши цветок, незаметно возникли.